Глава 12. Античный пляж. Даже для собранной на коленке самоделки наше средство передвижения выглядело уж слишком экзотическим и топорным. Это был эдакий громадный деревянный контейнер, обшитый снаружи листами металла и установленный на раме с 8 колесами. 4 деревянные лавки внутри, отполированные до блеска, многочисленными задницами за долгое время использования. Прорезанные в стенах корпуса бойницы, брезентовый латанный-перелатанный чехол, которым можно было накрывать сверху это движущийся гроб от дождя и опасных тварей. Половина внутреннего пространства отводилась под перевозимые грузы. Водитель же просматривал дорогу сквозь мутноватое бронестекло, на внешней поверхности которого виднелось несколько белых матовых потеков. Все 8 колес этой адской колесницы были вовсе не резиновыми, а металлическими обручами, натянутыми поверх какой-то проволочно-пружинной конструкции. Возможно, это и повышало устойчивость колес к проколам, но вот амортизация явно страдала, и я болезненно ощущал своей пятой точкой каждый повстречавшийся нам камень. Сидел я на самой первой лавке рядом с механиком-водителем 63-го уровня по имени Сан Саныч, рыжим кучерявым балагуром, регулярно, вот уже полгода, развозящим на своем драндулете людей фракции H3 на вахты и посты. Водила крутил баранку, давил педали и дергал рычаги, при этом ни на секунду не замолкая и рассказывая мне, а также другим новичкам, о себе и своем необычном средстве передвижения. Насколько я понял из этих рассказов, наш автобусик, как ласково называл свою машину Сан Саныч, был самым первым построенным нашей фракцией средством передвижения. Детали для дизеля выточили и собрали в столице, как и большую часть других деталей для автобуса. Оставшиеся же купили у Гекхо и принесли из реального мира. «Граница Ноды, Желтые горы!» — объявил водитель громко и потребовал от сидящих сзади пассажиров натянуть брезентовый чехол. «Впереди будет лес, где произрастают крайне омерзительные хищные цветки, плюющиеся плавиковой кислотой». Сан Саныч обратил мое внимание на белесые кляксы на ветровом стекле. «Едкая гадость, каленое бронестекло разъедает. И главное, ничем потом не оттереть такой белый потек. Приходится раз в месяц стекло менять, когда совсем уж загадит обзор. Человека такой плевок убивает сразу, если ему повезет. Или же приходится ему так и ходить потом со страшным незаживающим ожогом, пока не сдохнет или не переродится». Сидящая позади меня Иришка, медик второго уровня, услышав эти слова водителя, снова всхлипнула и принялась растирать по своему красивому девичьему лицу злые слезы. Сегодня моя знакомая с самого появления в столице была мрачнее тучи, не прекращая реветь и проклинать свою незадачливую судьбу. Причина душевных страданий красавицы-блондинки была простой. Как ни старалась Иришка дистанцироваться от нелюбимой медицины, поставленный перед ней выбор профессии в игре был небогат. Или медик, или ветеринар. А поскольку любую живность девушка переносила даже хуже, чем вид крови, пришлось ей соглашаться на роль медика. За прошедшие в поездке 10 минут мы уже прослушали от Иришки все варианты стенаний насчет ненавистной и, главное, совершенно бесполезной профессии. Вроде того, зачем вообще нужны медики в этой игре, если проще умереть и через 15 минут снова войти в игру уже без раны увечий. Руководитель группы, Кислый, что было для меня совсем уж странным, в целом поддержал мнение девушки. Когда твоя база совсем недалеко, как правило, истекающему кровью или искалеченному бойцу, проще и эффективнее действительно умереть на поле боя и вскоре возродиться, вернувшись в сражение уже с полным запасом очков здоровья и с полными обоймами патронов. На Иришку, и без того сильно расстроенную своей профессией, слова командира подействовали крайне удручающе. Вторым, знакомым мне новичком, в группе оказался дагестанец Имран, гладиатор второго уровня. Кавказский атлет находился сегодня в весьма приподнятом и даже воодушевленном состоянии, причем как раз из-за класса своего персонажа. Насколько я понял, выбор между телохранителем и гладиатором был вполне осознанным и расчетливым. Имран даже выходил и советовался с Тюленевым по поводу правильной профессии. Телохранитель, кроме мастерства в стрельбе навскидку из легкого оружия, имел огромный запас очков жизни и мог принимать на себя часть урона, получаемого другими членами группы. Гладиатор же был признанным специалистом в рукопашном бое и обладал интересным умением совершать быстрые рывки на 30-50 метров, оказываясь рядом с врагами, чтобы одного за другим кромсать их в капусту своими смертоносными клинками. Клинок, некое подобие серпа-переростка, у Имрана уже имелся. Впрочем, как и автомат, стрелковое оружие гладиатор тоже умел использовать, кроме тяжелого и ракетного. Кроме нас, троих новичков, в группу Кислого входило еще четверо игроков с уровнями от 20 до 35. Но, насколько я понял из разговора в салоне автобуса, сойти они должны были раньше, на другой заставе. Кислый собирался поддерживать с ними постоянную связь, чтобы в случае чего обе части группы могли быстро объединиться и прийти друг к другу на выручку. Навык картография повышен до 7 уровня. Навык сканирования повышен до 6 уровня. Сканирование действительно быстро прокачалось до 6 уровня. Впрочем, навык картография рос намного быстрее. В столице я категорически отказался брать у Василиади комплект готовых карт, полагавшихся каждому новичку. Ведь если нечего открывать, навык картография работать не будет, что меня категорически не устраивало. И я не прогадал. Пусть и не так стремительно, как со звездолета Желтого, но при поездке в автобусе у меня весьма быстро прокачивалась картография. Тем более, что видел окружающий мир я не через узенькую щель бойницы, а через нормальное смотровое стекло. Восьмиколесный автобус без приключений миновал опасный лес с некультурными плюющимися растениями и натужно, урча двигателем, подпрыгивая на камнях, стал взбираться по горной дороге все выше и выше. «Какие ожесточенные сражения шли 3 месяца назад за эти перевалы!» Продолжал вводить нас в курс дела балагур-водитель. «Территория Ноды считалась вроде как ничейной, но это не мешало всяким там кентаврам, лешим и атлантам регулярно посылать сюда диверсионно-разведывательные группы. Вот слева вышка стоит сожженная и чистокол виден. Тут наша фракция пыталась форт поставить, но неудачное место оказалось, и кентавры сожгли его. Потом уже на другом перевале первый легион огнеметами выжег окрестный лес и сумел закрепиться. А затем и по периметру Ноды нормальные заставы построили, и тут стало спокойно». В какой-то момент автобус въехал в серое облако, и я совсем перестал что-либо различать сквозь мутное и мокрое стекло. Соответственно, навык картография также перестал прокачиваться. Я специально длительное время наблюдал за шкалой прогресса и обратил на это внимание. Как Сан Саныч что-либо разбирал через эту муть, я не понял. Видимо, у него имелся какой-то секретный навык водила-пофигист или что-то подобное, так как автобус продолжал уверенно прыгать по камням. А мой сосед ни на секунду не замолкал. «Здесь нас высадили!» Четверка бойцов, откинув сзади тент, спрыгнула с машины и растворилась в тумане. «Тут высшая точка перевала», — прокомментировал для новичков Кислый. «Двое дозорных обычно тут находятся. Это сейчас тут облачно и сыро, но когда хмарь сходит, отсюда километров на 30 во все стороны видно. Через хорошую оптику даже базу Гекха на другом берегу залива удается разглядеть. А двое бойцов обычно внизу контролируют тропинку в горах, чтобы к нам со стороны леса никто не просочился». Может, отсюда в ясную погоду и открывались прекрасные виды, но сейчас я не видел далее 2-3 метров. Хотя машина действительно пошла под уклон, и через пару минут мы резко вынырнули из серого тумана. «Смотрите, море! Красота-то какая!» — закричала Иришка. Ее дурное настроение моментально улетучилось. Перед нами, далеко внизу от подножья холмов и до самого горизонта, действительно простиралось лазурное море. Наш автобус, покрутившись несколько минут на горном серпантине, спустился к самой воде. Тут нас уже дожидалась четверка бойцов, раздевшихся по пояс и загорелых до черноты. «Выпрыгиваем! Не задерживаем отправление!» Заторопился Кислый, и мы поспешно вылезли из автобуса. «Навык картография повышен до 8 уровня». Я проводил взглядом выскочившую перед моими глазами надпись, после чего осмотрелся. Море штормило. Тяжелые волны одна за другой обрушивались на берег и шелестом выкатывали на широкий песчано-галечный пляж ракушки и мелкие камушки. Далее, за пределами досягаемости волн, простирался целый вал выброшенных на берег пахнущих йодом водорослей. За спиной осталось нагромождение камней, круто уходящие ввысь, казалось, к самым небесам. С этой точки даже непонятно было, как мы вообще сумели пересечь такое кажущееся непреодолимым препятствие на неказистом автобусе. «Так, новички, всем внимательно слушать! Вот та, сложенная из камней башня!» Кисло указал на квадратное массивное сооружение за своей спиной. И есть ваша восьмая застава. Там хорошая огневая точка, бойницы во все стороны, и есть возможность надежно запереться и выдержать любую атаку до подхода подкрепления. Кроме этого пляжа, шириной всего в 50 шагов, пройти на нашу территорию соседи могут только высоко в горах, там, где высадились из автобуса наши бойцы. И по пляжу кентавры и остальные не попрутся. Они пробовали уже неоднократно и каждый раз обжигались. Меня и мой пулемет они хорошо знают и боятся. Пара секунд, и на нашем мускулистом начальнике отряда возник металлический доспех, словно у средневекового рыцаря. Еще секунды, и в руках у Кислого появился переливающийся сине-зелеными сполохами громадный тяжелый пулемет с навороченной оптикой и многочисленными прикрученными непонятными прибамбасами. «Моя любимая игрушка!» С нежностью в голосе проговорил суровый воин, похлопывая ладонью по своему грозному оружию. «За основу взял обычный станковый корт. Вот только хорошо вложился в модификации для облегчения веса и пробивной способности. И не зря. Как-то раз Минотавр 80 уровня с той стороны пожаловал, быстренько перебил весь наш отряд. Но огонь моей любимицы не пережил. Любо-дорого было смотреть, как пули на вылет пробивали его рогатую башку». Кислый развернулся и, закинув пулемет на плечо, направился к каменной башне. Мы же втроем удивленно переглянулись. «Командир, а нам-то что делать?» — окликнул Имран уходящего пулеметчика. «Вам?» — удивленно обернулся Кислый. «Да, в принципе, чем хотите, тем и занимайтесь. На вышке я и один управлюсь, а пользы в бою от игроков 2-5 уровня все равно никакой. Если хотите, поднимайтесь наверх на дозорную башню, оттуда можно живых кентавров увидеть». Или по пляжу пройдитесь, ракушки пособирайте. В них жемчуг частенько попадается. Только в море не лезьте купаться. Игровые правила просты до примитивности. Если у персонажа нет навыка плавания, он сразу утонет. А через 4 часа за нами приедет уже знакомый вам автобус и отвезет на базу. Я же начальству отчитаюсь, что все вы отлично одежурили. Ну, зашибись. Кислый откровенно считал нас лишним и бесполезным балластом, навязанным ему на шею начальству, и не скрывал своего отношения. Возможно, это и соответствовало положению вещей, вот только слышать такое все равно было обидно. Что реально делать целых 4 часа? Вслед за пулеметчиком я поднялся на вышку и подошел к бойнице. Отсюда открывался вид на уходящие в море столбы с натянутой колючей проволокой, впрочем, в некоторых местах порванной. «Не держит их колючка», — покачал головой Кислый, заметив мой интерес к прорванной линии укреплений. «Минотавры рвут проволоку голыми руками, да и многие кентавры тоже». Кстати, я обратил внимание, что пулеметчик снова снял свою броню, оставшись лишь в шортах-бермудах. «А где, собственно, противники?» — удивленно проговорила стоящая у меня за спиной Иришка. Действительно, за отмеченной колючей проволокой границей открывался вид на такой же пустынный безжизненный пляж и скалы. В ответ Кисло указал девушке на далекие кусты и тростник. «Кентавры вовсе не идиоты, под палящим солнцем весь день торчать. Вон там, где кусты виднеются, в море впадает небольшая речушка. Там и тенек есть, и холодная чистая вода. Единственный, кстати, источник пресной воды на всем пляже. Это сейчас еще утро, а после полудня тут солнце будет так шпарить, что наши бойцы, бывало, сознание от перегрева теряли. Поэтому и доспехи свои я обычно не ношу все время, а только надеваю при появлении опасности. Да, не по уставу, но зато мозги раньше времени в этом самоваре не закипят». Кстати, да, уже сейчас тут в башне было душно и жарко. И потому мне страшно было даже представить, какое пекло тут будет твориться во второй половине дня. А фляга у меня была совсем пустой. Не догадался наполнить ее в столице. Спешил и считал, что потом в любой момент успею. 4 часа без воды я уж как-нибудь переживу. Хотя будет мне уроком на будущее. Я перешел к противоположной бойнице. Там простирался такой же идущий вдоль горной гряды раскаленный пляж. И лишь далеко-далеко виднелись какие-то постройки. «Что там?» — спросил я у командира. Кислый посмотрел в указанном направлении и, брезгливо скривившись, ответил. «Там пристань. Стоит на нашей земле и формально принадлежит нашей фракции, но на самом деле там всем заправляет Гекхо. Отсюда с пристани они вывозят морем на свою базу наши товары и собранную с нас дань. Мы их вассалы и платим 30% со всех добытых ресурсов. с собранного урожая, с нарубленной древесины, с поднятой шахт руды. Наш дипломат Иван Лазовский уверяет, что так и должно быть, что это плата за защиту и что люди еще легко отделались. Но мне все равно противно. Такое ощущение, словно нас оккупировали и в открытую грабят». Кислый смачно сплюнул сквозь амбразуру, выражая свои отношения к происходящему. Но затем, словно сам себе отвечая, продолжил. «Хотя вам, новичкам, должно быть интересно пообщаться с пришельцами. Кентавра все равно сейчас не видно, и вам тут скучно будет сидеть без дела. Хотите, сходите к пристани. На сами склады товара Гекхо вас не пустят, но поблизости осмотреться никто не запрещает. Кстати, заодно можете попросить у Гекхо наполнить воды во все ваши фляги. Они обычно не отказывают в такой малости».